«Сейчас». Джек и Гретхен стояли у окна и смотрели, как медленно падает снег. Стоял ранний вечер, снежная пелена скрадывала суету города, создавая иллюзию тихой светлой ночи. «Мне всегда нравилась мюнхенская зима», — признался Джек, не отрываясь от созерцания. «Знаешь, что самое забавное?» «Что?» — спросил Гретхен. «Даже в центре города снег чистый и белый. По нему ездят машины, ходят пешеходы, а снег все равно чистый. Не понимаю, как вам это удается». Гретхен улыбнулась. «В Москве не так?» «Совсем не так. Наверное, там много других достоинств». В ее светло-коричневых глазах отражался рассеянный уличный свет. Джек залюбовался. Хотел сказать, что чем дольше он находится рядом с Гретхен, тем менее привлекательной становится некогда любимая Москва, но промолчал. И без того слишком разоткровенничался в последнее время, как бы Гретхен не начала всерьез воспринимать их отношения. Он, без сомнений, увлечен ею, но далеких планов не строит и прогнозов не делает. «У тебя есть любимое место в твоем городе?» — спросила она. Он ненадолго задумался. «Сложно сказать. Мне нравится энергетика города в целом. А любимое место?» «Раньше я часто приходил в один бар. Мог просидеть весь вечер, пялясь на картину на стене. Но это плохо закончилось». Гретхен скинул на него внимательные глаза, собираясь задать вопрос, но передумала. Вместо этого неожиданно кинулась в прихожую. «Давай быстрее. Я хочу тебе кое-что показать. Это в трех кварталах отсюда». Спустя мгновение она уже стояла у порога в белых угах и нарядной голубой парке. «Ну же, собирайся». Не понимая, в чем дело, Иван поспешно оделся. Насчет трех кварталов Гретхен, конечно же, соврала. Они ехали не меньше 20 минут, прежде чем она попросила таксиста остановиться и подождать. «Мы поедем обратно через 5 минут». И выпорхнула из машины. Она пробежала несколько метров и внезапно остановилась, как вкопанная. Джек посмотрел в направлении ее взгляда, но не заметил ничего необычного. Минуту или две Гретхен молчала, затем повернулась к своему спутнику. «Так иногда случается. Идешь себе, идешь, изучаешь дома и прохожих, а потом вдруг застываешь в оцепенении и не можешь пошевелиться. Ты, разумеется, не улавливаешь, о чем я говорю. Потому что это самое обычное место, пересечение самых обычных улиц и самая обычная контора по продаже машин». Гретхен помолчала. «Но для меня это нечто необъяснимое, магическое. Как будто здесь, из-под земли, бьет мой личный энергетический источник». Джек еще раз вгляделся в пространство перед собой. Стоящие рядами машины, новогодние блески, развешанные по периметру, шершавые стволы сосен, очертания высоток вдалеке. Ничего такого, что могло бы выделить это место из тысяч других похожих. Гретхен весело улыбнулась. «Меня иногда приводили в восторг некоторые уголки на планете, но не так, чтобы остолбенеть и стремиться туда снова и снова. Я могу стоять тут полчаса, и мне не надоест. Самое интересное, что волшебство работает только с одного конкретного ракурса. Несколько метров в сторону, и трепет теряется. Не знаю, что это такое. Думаешь, я глупая?» Снежинки ложились на ее светлые волосы, прилипали к ресницам, превращая Гретхен в героиню русской народной сказки. Джек привлек ее к себе и поцеловал. «Иногда реальности словно не существует», — проникновенно зашептала Гретхен. «По-настоящему ты живешь только во сне. Это очень-очень странное чувство. Ты видишь обычную жизнь, но не принимаешь в ней участие. Реальность находится в другой плоскости, создана для других, не для тебя, и ты совершенно не знаешь, что с этим делать. Но тебя это будто бы не волнует, ведь ты будто и не живешь вовсе. А сейчас...» Гретхен выдержала паузу, глядя на Джека сияющими глазами. «Сейчас моя жизнь такая яркая и захватывающая, что, просыпаясь по утрам, я готова кричать от восторга. Впереди волшебный день, и хочется поскорее окунуться в него, ощутить его вкус. Не зная, как ответить на эти сумбурные признания, Джек снова поцеловал ее. Спустя полчаса они грелись на мягкой широкой кровати в номере отеля. Можно было ночевать у Гретхен, но, положа руку на сердце, Джек предпочитал гостиницы, хоть это и влетало в копеечку. Ему не очень нравилась мысль, что в любой момент в комнату мог войти Стефан. Иван ничего не имел против его компании. Просто не всегда эта компания уместна. Стефан не отличался церемонностью, отношения между братом и сестрой были близкие и доверительные, как между лучшими друзьями. Именно поэтому их стоило дозировать в романтические моменты. Они лежали, обнявшись. Джек гладил ее волосы и думал о том, что по большому счету они ничего друг о друге не знают. Обычно женщины стремятся выяснить как можно больше информации о своем новом любовнике и сами рассказывают о себе. Но Гретхен, хоть и была разговорчива, почти не касалась личных вопросов. Джек выхватывал лишь отдельные моменты, но внятную картину не видел. Раньше его бы устроило подобное положение. В силу своей профессии он постоянно копался в головах других людей и вне работы предпочитал отдыхать. Но с Гретхен дела обстояли иначе. Чем настойчивее она держала дистанцию, тем сильнее ему хотелось сблизиться. Пожалуй, ему стоило предпринять очередную попытку, о чем женщины охотнее всего делятся впечатлениями. «Расскажи мне о своей первой любви», — осторожно попросил Джек. «С чего ты взял, что я вообще когда-то любила?» Вскинув подбородок, откликнулась она. «Насколько я могу судить, ты страстная натура. Наверняка у тебя наберется с десяток любовных историй». Гретхен ненадолго умолкла. Ее губы тронула мечтательная улыбка. «Я увидела его во дворе поздно вечером. Он сидел на скамейке и выглядел очень одиноким. Боже, какой он был восхитительный! Одного взгляда хватило, чтобы я перестала думать о чем-то другом, кроме как прикоснуться к нему. Но Стефан шел рядом и сразу просек мое состояние. Он буквально силой волок меня домой. Заламывал мне руки и фактически тащил за волосы, а я упиралась, как молодая козочка. Дома я каталась по полу и грызла запертые двери, так рвалась на улицу». Джек нахмурился, не улавливая, шутит она или говорит серьезно. Гретхен вздохнула. «Утром, когда Стефан ушел на работу, я тотчас спустилась вниз, надеясь на чудо. А вдруг он до сих пор на скамейке ждет меня? Вчера он заметил мой взгляд и тоже посмотрел на меня, и в его глазах я прочла, не знаю, что я прочла, но меня неудержимо тянуло к нему». «Скамейка оказалась пуста?» — сдерживая улыбку, спросил Иван. «К сожалению, конец истории». «Какого ты обо мне дурного мнения?» — хмыкнула Гретхен, поудобнее устраиваясь у него на плече. «Разве я поделилась бы с тобой историей, которая не имела продолжения?» «Я встретила его через пару дней, и мы сразу же стали жить вместе. Правда, через 3 года он заболел, и мне не удалось его спасти, хотя я честно старалась». Гретхен замолчала, Ивану показалось, что она плачет. Он аккуратно отстранился и заглянул в ее глаза. Они были сухими. «Что случилось дальше?» — как можно мягче спросил он. «Мне пришлось его усыпить, чтобы он не мучился». «Усыпить?» — ветеринар сказал, что шансов нет. «Ты про кота, что ли, рассказывала?» — вскинул брови Иван. Гретхен снова удалось провести его. «Ну, не о собаке же. Бродячих псов в Мюнхене практически нет», — язвительно протянула она. «Да и не люблю я собак. Они слишком назойливые». Джек понимал, что выглядит глупо, продолжая настаивать на откровенности, но все-таки уточнил. «Вообще-то, спрашивая о любви, я имел в виду несколько иное». «Я знаю», — она самодовольно улыбнулась. «Нравится водить меня за нос?» Гретхен положила руку ему между ног и пошловато хихикнула. «И не только за нос». Иван почувствовал, что возбуждается. С Гретхен он, словно 16-летний пацан, возбуждался просто от того, что находится рядом. Быстрым движением опрокинул ее на спину и навис над нею, стягивая брюки. «Ой, не надо, не надо, я все скажу, все подпишу», — в притворном ужасе воскликнула она. Джек не дал ей договорить, накрыв ее губы своими губами. Последующие 30 минут Иван весьма бесцеремонно пользовался своим физическим превосходством. Судя по двум оргазмам, Гретхен это не сильно обидело. Немногим позже, расслабленно привалившись к спинке кровати, она неожиданно призналась. «Мне тогда 19 только стукнуло. Я проходила практику в больнице. Там работал один доктор, кардиолог. Гений. Ты когда-нибудь встречал гения?» «Каждый день в зеркале вижу», — пошутил Джек. «Тот доктор тоже был гением, только настоящим», — усмехнулась Гретхен. «Когда он делал операции на сердце, на него хотелось смотреть, не отрываясь. Такой собранный, суровый. А сколько жизни он спас! Пациенты на него молились. А я фантазировал о том, как должно быть восхитительно заниматься с ним сексом. Мне уже не нравится этот тип», — прокомментировал Иван. Гретхен задумчиво провела ладонью по его щеке. «Самое интересное, что внешность он имел посредственную, не в моем вкусе. Бывают такие мужчины. Смотришь и думаешь, фу, не мой тип. А потом замечаешь, как он двигается, как говорит, какая бешеная энергетика из него прет, и начинаешь безудержно мокнуть. Я флиртовала с ним, но безрезультатно. Он никого вокруг не замечал. И тогда я просто дождалась конца его смены, подошла и сообщила, что влюблена и все такое. Он посмотрел на меня с таким недоумением, что я чуть сквозь землю не провалилась, но быстро взяла себя в руки. Что мне было терять? У меня кружилась голова от одного его запаха. Я хотела его здесь и сейчас, во что бы то ни стало. Наверное, он почувствовал мою серьезность». Молча достал из кармана блокнотик. Он все время ходил с блокнотом, делал пометки. Написал что-то, вырвал листок и вручил его мне. Я схватила бумажку и ушла, не оглядываясь. Лишь запершись в подсобке, я осмелилась развернуть ее. Там был номер телефона и домашний адрес. «Ты умеешь добиваться цели, не так ли?» В голосе Джека звучало восхищение. Он поймал себя на мысли, что знает еще одну женщину, способную достигать намеченного с такой же самозабвенной неудержимостью. Но как же сильно они между собой отличаются. Елизавета напоминала хищника, дикого и опасного. При всей ее внешней привлекательности с ней не хотелось сближаться. Гретхен же походила на кошку, грациозную, мягкую, демонстрирующую клыки и острые когти, только по необходимости. Елизавета всегда находилась в одном образе, будто высеченная из гранита статуя. Гретхен же менялась, как вода. Не поэтому ли Джека влекло к ней? Помолчав, она продолжила. Мы начали встречаться. Я светилась от счастья. Это было такое особенное чувство причастности, когда ты осознаешь, что приобщаешься к чему-то великому. В операционной он был недостижимым идеалом, совершенным существом, а в моих руках превращался в смертного мужчину, стремящегося удовлетворить свою похоть. О, как это заводило! Она кивнула на бутылку коньяка, стоящего на журнальном столике. «Нальешь?» Джек кивнул, наполнил два бокала и протянул ей один. «Спасибо, Гер Иван». Гретхен сделал пару глотков и поудобнее поправила подушку под поясницей. Наш роман затянулся на полгода, а потом я поняла, что мне надоело. Он позволял себя любить, и только я устала от невзаимности. Любой женщине нужно, чтобы ей восхищались, а он восхищался одним собой, и я его бросила. И как он отреагировал? Джек внутренне ликовал от того, что сумел вытащить Гретхен на честный разговор. Обычно, когда люди открывались ему, в Кравцове сразу же включался режим психотерапевта. Но сейчас он слушал без попыток анализировать. О, гений показал себя во всей красе. Начал строить мне козни и распускать грязные слухи. Вскоре вся клиника шепталась за моей спиной. Гретхен пригубила коньяк, посмотрев на Ивана поверх бокала. Это удивительно и парадоксально, что великие люди, умнейшие и способные практически на чудеса, при этом могут быть самым обычным дерьмом, мстительным, лишенным благородства. У меня это в голове не укладывается. Как можно добиться невероятных высот в медицине, спасать людей и одновременно с этим сохранить в себе самые жалкие, гадкие душевные качества? Я не понимаю. Джек кивнул. Это что-то сродни ситуации, когда композитор, создавший пленительное произведение, оказывается довольно неприятным человеком. Поэтому я всегда избегаю углубляться в биографические дебри великих музыкантов. Чем же в конечном счете все закончилось? Он оставил тебя в покое? Гретхен небрежно тряхнула головой. Ее густые длинные волосы заструились по обнаженным плечам. Да, он оставил меня в покое. Он умер. Джек состроил серьезное лицо, хотя глаза его улыбались. Меня начинает беспокоить тот факт, что все твои романы заканчиваются смертью второй стороны. Сначала кот, потом врач. Надеюсь, ты не потребуешь от меня умереть, если мы вдруг случайно рассоримся. И что я могу сказать, Гереван? Гретхен кокетливо вскинула плечико. Не ссорься со мной. Утром Кравцов подбросил ее до клиники, а сам поехал домой. По дороге думал о том, что уже пора бы определиться с датой возвращения в Москву. Отпуск подходил к концу, в клинике его ждут пациенты. Джек радовался, когда приезжал в Мюнхен, но обычно хватало пары недель, чтобы присытиться бюргерским очарованием города. Несмотря на то, что здесь жили его родители, он считал своим домом Москву, вокруг которой крутилась вся его жизнь. Сейчас ему совсем не хотелось обратно. И дело не только в очаровательной медсестре. Раньше в России его ждали друзья. Пусть годами они виделись все реже и реже, это не влияло на их отношения. Кравцов знал, что всегда мог рассчитывать на Глеба, Макса и Елизавету. И что бы ни случалось, их союз оставался крепок. Но теперь от былой компании остались лишь двое. Елизавета сетовала, что он совсем отдалился. Наверное, думал, что Джеку неловко встречаться с ней из-за случившегося между ними конфуза. Однажды подруга воспылала к нему страстью, но не получила взаимности. Однако истинная причина крылась в другом. Каждая встреча с Елизаветой усиливала чувство утраты. Джек с удвоенной силой осознавал, что навсегда потерял друзей и больше никогда, никогда их не увидит. Утреннее солнце слепило глаза, день обещал быть ясным и морозным. Иван опустил козырек, вырулил на шоссе и настоятельно порекомендовал самому себе не рефлексировать. Припарковавшись у дома родителей, он встретил выезжающего из гаража отца. Тот остановился и опустил боковое стекло. «Судя по тому, как редко ты ночуешь дома, отпуск удался», — лукаво улыбнулся Сергей Иванович. «Мать планирует выпытать у тебя всю правду о твоей таинственной фрейлин. Будет настаивать на семейном обеде». «Спасибо, что предупредил», — искренне поблагодарил Иван. «А толку-то? Все равно это не спасет. Если твоей матери что-то приспичит, она не отстанет». «Попробую прокрасться в свою комнату незаметно». Сергей Иванович рассмеялся и пожелал удачи. А Джек направился к крыльцу, надеясь, что прежде чем пристать с расспросами, мама позволит ему позавтракать.